«Такая установка кажется мне насквозь жульнической», — заметил я. «Может, так оно и есть?» «Но вы не первый, кого я использовал подобным образом, да и не последний, это уж я обещаю. Богу нужно служить, и я служу ему так, как умею, теми средствами, какие знаю. Если я не обманываю Бога, а я стараюсь его не обманывать, стоит ли мне мучиться совестью из-за одного другого незнакомца?» «Я не такой уж незнакомец», — заметил я. А затем рассказал ему про нашу давнюю встречу. Даже не знаю, чего я тогда ожидал. Возмущения, полного отрицания, чего-нибудь в этом роде. Однако сэр Джанир повел себя совсем иначе. «Я-то вас, конечно, не помню», — сказал он тем же ровным голосом. «Я не помню никого, кто был там той ночью, за исключением самой женщины. Ведь это она обратила меня к Богу. Когда вы ее изнасиловали?» «Я ее не насиловал, мистер Рамзи. И мы слышали это от нее самой. Я не говорю, что не мог бы. В тогдашнем моем состоянии я был способен на все. Я дошел тогда до предела, ведь я был бродягой. Вы представляете себе, что это такое — быть бродягой? Бродяги — пропащие люди. И этого никто не понимает, почти никто. Я слышал и читал всякие глупости насчет того, что им нестерпимо оковы цивилизации, и они хотят дышать воздухом свободы, и что многие из них — образованные люди с великолепными принципами, и что им смешные люди, проводящие всю свою жизнь в упорном труде, те самые люди, у которых они клянчат подаяние. И все это чушь, чушь собачья от начала до конца. Там же все больше психи, преступники да выродки, и бродяжничество делает их еще хуже. И все это от жизни на свежем воздухе. Ну да, конечно же. Если у тебя есть еда и есть кров, под которой ты можешь вернуться, тогда свежий воздух — отличная штука. Но если у тебя ничего этого нет, он доводит тебя до бешенства. Голод и кислород — взрывчатая смесь для того, кто не привык к ней с младенчества, как, скажем, дикари. А эти люди не дикари. Слабаки. По большей части. Но слабаки злобные. Я попал в эту среду самым заурядным образом. Маленький самоуверенный всезнайка поцапался с папашей. Он был строгий, изводил меня религией, сбежал из дому, пробавлялся случайной работой, начал приворовывать и пить. Вы знаете, что употребляют бродяги вместо алкогольных напитков? К примеру, намазывают на ломоть хлеба гуталин. Через час гуталин счищают, а хлеб, пропитанный растворителями, едят. От этой штуки можно сойти с ума. Или кладешь в жестянку сливы и ставишь на солнце, чтобы забродили, а потом тебя рвет черным, особенно если вся твоя еда — несколько сырых морковок, украденных в поле, или если вообще на пустой желудок. То же самое это сахарная свекла, которую сажают вокруг Дептфорда. С нее такое бродило получается, что медный котел проест. И еще секс. Даже странно, каким диким он становится, когда тело голодное и измученное. Бродяги, они, почитай, все садомиты. Я был совсем мальчишка, а ведь там пользуют по большей части молодых и совсем старых, потому что они не могут толком драться. И это не салонные штучки. Вроде как за что засадили этого англичанина. Тут вообще думаешь, что отдашь концы, когда на тебя целое кодло бродяг. Но ничего, живешь дальше. Вот так я и лишился слуха, почти совсем. Я сопротивлялся кодле, а они лупили меня по ушам. Моими собственными ботинками, пока не перестал сопротивляться. Знаете, как они говорят? Побольше бухла, да поставить кого-нибудь раком. А чего еще надо? Вот такая их жизнь. И моя такая была. До великого милосердия этой женщины. Теперь я знаю, что Бог рядом с ними, ну, как он рядом с нами в этот самый момент, ни дальше и ни ближе, но они им пренебрегают, бедняги. А той ночью я был совсем как помешанный. Я соскочил с товарняка у этих дептфордских джунглей, увидел костер и подошел. Их там было семеро, и у них была похлебка. Кто-то поймал кролика, ну, там пару морковин, то да сё, и все в ведро. Пробовали такое? Жуткая гадость. Но я-то был совсем голодный, съел бы что угодно. Они сперва ругались и похабничали, а потом сказали, что дадут мне малость, но после того, что они хотят со мной сделать. Все мое существо восстало против, и я ушел от них. Они хохотали и кричали вслед: «Проголодаешься — вернешься». А потом я встретил эту женщину. Одну.